часть. Еще по дороге в управление Мошкин решил большую часть сегодняшнего дня провести в беседах с арестованными. Оставив одежду в кабинете, он сразу же направился во внутреннее помещение, где содержались арестованные и имелись специальные комнаты, в которых можно было с ними беседовать. Первым к нему привели Боровкова. Он вошел в маленький кабинет, держа руки за спиной и, не ожидая приглашения, сразу же опустился на привинченный к полу табурет, стоящий посередине комнаты. Вид у него был не такой холеный, как при первой встрече. Содержание под стражей наложило и на него свой отпечаток. «Я пригласил вас, чтобы объяснить, за что вы арестованы и что вменяется вам в вину». Это вступление Боровков пропустил мимо ушей. Он сидел на стуле, похрустывая пальцами, и, видимо, только это его занимало. Мошкин перечислил статьи, по которым обвинялся Боровков, сообщил ему, что он будет содержаться под стражей до суда. Арестованный поднял злые глаза на следователя и спросил: «Кто же так придумал?» «Таково решение прокурора». Боровков перебил его: «Зря стараешься, все твои хлопоты напрасны. Наверное, шел сюда, надеялся, что я тебе все буду выкладывать на тарелочке. Только не будет этого, я и слова не скажу, так что губы не раскатывай, мне раскаиваться не в чем». Мошкин дал возможность высказаться здоровяку, а после совершенно спокойно начал свой монолог. Ему сейчас нужно было воздействовать на арестованного психологически, надломить самоуверенность преступника. «Нет, гражданин Боровков, я сюда пришел не для того, чтобы слушать твою исповедь. Я вижу, ты не из тех, но кое в чем я попробую тебя разубедить. Мне, как следователю, совершенно не нужны твои признания. Доказать, что это именно ты убил Шаповалова, я смогу и без них. Для этого будет достаточно улик, которые известны тебе. Я даже скажу тебе больше, хотя, честно говоря, не должен был этого делать сегодня. Огромную помощь в разоблачении тебя как убийцы Шаповалова мне окажет свидетель этого преступления». Мошкин видел по дрогнувшему лицу преступника, что последние слова достигли цели. «Но, следователь, ты силен. Уже успел какого-то свидетеля найти», — процедил сквозь зубы Боровков. «Мы арестовали Константина Губанова и нашли у него нож, которым, предположительно, и было совершено убийство Шаповалова. Так что, думаю, в раскрытии этого преступления мне, собственно, твоя помощь будет и не очень нужна. Найдены наркотики и у Шаповалова, и у тебя, и у Кости, и у медсестер, у которых вы их забирали. По всей видимости, они и послужили мотивом преступления. Более точно установить это не представляет труда. Так что успокойся. Мне твоя помощь совершенно не нужна. Я вполне обойдусь и без нее. А вот о тебе нам стоит поговорить. Ты не маленький, сам понимаешь всю серьезность своего положения. То обвинение, которое я предъявил тебе, и, поверь, постараюсь доказать, даст возможность суду осудить тебя очень строго, и даже может случиться к высшей мере наказания — смертной казни». Последние слова Мошкин постарался выделить, произнеся их как бы нараспев. «Так вот, нужно помогать тебе и помогать спасти жизнь, ибо вопрос стоит так, а не иначе. Хочу тебя предупредить, что совершенные тобой преступления очень серьезны, и без твоего раскаяния и признания вины рассчитывать на снисхождение суда не приходится. Так что, может, я говорю слишком жестоко, но поверь мне, я говорю тебе правду. И сегодняшний твой настрой, если его взять во внимание, только усугубит твое положение. Поэтому я хочу дать тебе шанс. Нашу беседу начать не так, как сегодня, а так, чтобы можно было спасти твою жизнь. Исправить дело именно сегодня, особенно после того, что ты мне сказал, трудно. Поэтому давай продолжим нашу беседу завтра, но с учетом того, что я тебе сказал сегодня. За эти сутки, что будут у тебя в распоряжении, ты все хорошенько еще раз обдумай и взвесь. Преступления, которые совершены тобой, серьезны, но и жизнь дана каждому человеку один раз. Говорить о том, что тебя, мол, не накажут, это несерьезно. То, что тебе положено за преступление, ты получишь. Но зачем же усугублять свое и без того тяжелое положение? Не думай, что я тебе что-то обещаю, нет. Я просто хочу предупредить тебя в том, чтобы ты вел себя благоразумно. Вот иди и подумай. Мошкин нажал на кнопку, расположенную на крышке стола. Дверь открылась, и здоровяк, внимательно слушавший Николая Федоровича, глянув на него из-под лобья, вышел из комнаты, сложив огромные руки за спиной. Мошкин закурил сигарету и, откинувшись на спинку стула, старался хоть немного передохнуть после этого монолога. Прошло не более 5 минут, как вошел милиционер, который только что увел от него Боровкова. Мошкин попросил его доставить к нему Губанова Константина Степановича. Сержант, молча выслушав его, скрылся за дверью, дав Николаю Федоровичу несколько свободных минут, чтобы сосредоточиться перед встречей с арестованным. Губанов представлял собою полную противоположность только что ушедшему Боровкову. Это стало понятно, едва он переступил порог следственной комнаты. Увидев Мошкина, он продолжал держать руки за спиной, немного склонив голову на бок, вежливо сказал: «Здравствуйте». Поздоровавшись с ним, Николай Федорович пригласил его садиться на одиноко стоящий посреди комнаты табурет. Тот как будто только и ждал приглашения. Так послушно он сделал несколько шагов к табурету и лишь перед тем, как сесть, опустил руки, до того крепко сцепленные за спиной. Николай Федорович представился ему и предъявил ему обвинение, зачитав соответствующие статьи Уголовного кодекса РСФСР. Все это время он испытывающе смотрел на преступника и в этом лице видел, что он и мать родную продаст, лишь бы спасти свою жалкую душу. Как и ожидал Мошкин, Губанов на первые вопросы следователя действительно отвечал с подобострастием, стараясь во всем угодить ему. Видимо, он гораздо раньше Боровкова вычислил, как ему вести себя в сложившейся ситуации. Мошкин к людям подобного склада относился с некоторой душевной брезгливостью. По личному убеждению Николая Федоровича, они всегда способствовали в какой-то степени совершению наиболее тяжких преступлений. Находясь постоянно в поле зрения и, как правило, в подчинении у натуристых и жестоких преступников, вроде Боровкова, они деланно восхищаются всеми поступками и поведением последних. Тем самым они как бы постоянно их одобряют, подталкивая тем самым к совершению новых, более опасных преступлений. Сами, как правило, довольствуются второстепенными ролями, находясь все время на подхвате. Если же их ловят за руку, то они сразу же все валят на подельников, признаваясь во всем и активно помогая следствию ради того, чтобы хоть как-то смягчить свою участь, спасти свою шкуру. Общение с такими подследственными не доставляло Мошкину профессиональной удовлетворенности. Невольно получалось, что успех следствия не столько зависит от знаний, усилий, активности следователя, сколько от аморфности, жалкой трусости и лизоблюдства вот такого подлеца. Губанов действительно все валил на Боровкова, без сомнения выкладывая Николаю Федоровичу все, что знал. Листы протокола допроса медленно, но уверенно заполнялись показаниями Губатова. Он даже отвечал на вопросы Мошкина, не торопясь, чтобы следователь успел зафиксировать сказанное на бумаге. Эта диктовка немного злила Николая Федоровича, но он успокоил себя тем, что работа есть работа, и подследственного не выбирают. В подсознании у него появилось и не исчезло решение, что, несмотря на явную помощь следствию, Губанов должен понести наказание пропорционально совершенному им. Выяснив все, что было связано с убийством Шаповалова, он подозвал Губанова подписать свои показания. Тот подошел к столу и, не читая, размашисто подписал каждую страницу своей витиеватой подписью. Вызвав милиционера, Николай Федорович попросил его отвезти арестованного в камеру. Мошкин даже не взглянул на Губанова, хотя чувствовалось, что тот ожидал одобрения от следователя за свое примерное поведение. Оставшись наедине, они молча закурили и сидели так некоторое время, обдумывая все услышанное здесь от Агамирова. «Ну, что ты скажешь на это?» — первым нарушил молчание Каримов. Гафуров встал из-за стола, прошелся по комнате и, остановившись у стула, на котором несколько минут назад сидел Гасан, сказал: «Ну, что тут скажешь? По-моему, здесь перед нами Агамиров попытался разыграть небольшой спектакль. Все бы было хорошо, но актер-то он начинающий, и кое-какие эпизоды им сыграны не совсем профессионально. Ты заметил, как он напружинился на вопрос о Воронеже? Представляется мне, что нет у него алиби на эту болезнь и десятидневное сидение дома. Просто он блефует. Сговорился с женой, чтобы она в случае чего говорила об этой мифической болезни, а других людей, которые подтвердили бы это, просто нет и не может быть. Он еле сдерживает себя и от этого даже белеет, как полотно. Мне думается, что он был у Михеева в гостях. Здесь мы попали в точку. Подождем. Возможно, он завтра назовет кого-нибудь, а уж если нет, то тогда, думаю, нужно искать его след в Черноземье. Давай подождем. Но не получилось бы оттяжка во времени, которая только замедлит следствие. Одни сутки погоду не сделают. Может, он тоже одумается и завтра поведет себя по-другому. Каримов все-таки согласился с Гафуровым и, оставив его одного, направился к себе в кабинет. Рашид остался в комнате дознаний, чтобы допросить Абдуллаева Нияза. Тот упорно молчал и не хотел вообще разговаривать со следователем, видимо, на что-то надеясь. Вернувшись в кабинет, Каримов остановил свой взгляд на папках, в которых было преступное жизнеописание Абдуллаева Расула. Хотя он уже кратко познакомился с основными вехами преступной жизни визиря, но нужно было браться за детальное изучение всей горы бумаг. Закурив, он запасся бумагой и карандашом, сел за стол и пододвинул к себе самое раннее дело Расула. Углубившись в изучение, он и не заметил, как быстро шло время. Несколько раз Каримов отрывался от чтива, чтобы закурить. На обед не пошел, а попил чаю прямо здесь, в кабинете, почти не отрываясь от пожелтевших листов протоколов и приговоров. После обеденного перерыва он несколько раз отвлекался от утомительной работы, когда к нему по разным вопросам обращались сотрудники его отдела. Несмотря ни на что, Каримов решил закончить изучение десятитомника именно сегодня, поскольку пора было возвращать папки в архив. Лишь поздно вечером закончил он просматривать последний том уголовных дел Расула Абдуллаева. Выкурив сигарету, сложил исписанные листы в четверо и, опустив их в карман, решительно направился домой. На дорогу домой ушел почти час. Когда Ильяс вошел в квартиру, свет горел только в спальне. Он заглянул туда и увидел, что его жена уже была в постели, оперевшись на локоть, просматривала специальный журнал. Нурмат работала в пединституте на факультете литературоведения, потому каждую свободную минуту она отдавала книгам. Любовь к книгам ей привела мать, учительница далекого горного селения. Он прошел в спальню и, обняв жену за плечи, поцеловал в мочку уха.